Портрет Оскара Уайльда. Бледное бескровное лицо, широкие скулы, ни признака растительности, хотя в ту пору модными были пышные усы и бороды эспаньолки. Из-под тяжелых век смотрят темно-серые, всегда прячущие в себе иронию глаза. Длинные вьющиеся волосы свободно спадают до крепких, как у грузчика, плеч. В толпе он возвышается над прохожими чуть не на голову, но привлек бы внимание, будь и обычного роста. Изысканной небрежностью костюма, с перстнем в форме скарабея, древние египтяне почитали этого жука воплощением солнечного божества, и неизменной фиалкой в петлице. Записные остроумцы состязаются в издевках по его адресу. В театре «Совой» идет музыкальная комедия «Снисхождение», где главный персонаж, в котором все узнают Уайльда, распевает такие куплеты: «Я поэтичен, ах, я эстетичен, нарциссу вправду я сродни». 1881 год. Ему 27 лет. Напечатано всего несколько мелочей в журналах и подготовлена первая, при жизни единственная, книжка стихов. Однако молва, питающаяся домыслами и пересудами, успела разнестись далеко. Через несколько месяцев после лондонской премьеры «Снисхождение» триумфально поставят в Нью-Йорке. А вскоре и сам Уайльд ступит на американский берег, заявив таможеннику, подошедшему с декларацией: «Мне нечего в нее внести, кроме своего гения». Наутро эта фраза будет набрана в газетах курсивом. Ему нравилось озадачивать друзей и незнакомцев эксцентричностью суждений, поведения, поступков. Прогуливаясь по Пикадилли, он заходит в лавку цветочника, выставившего особенно изящные примулы, и просит снять их с витрины. «Прикажете доставить домой, сэр?» «Нет, просто уберите из окна. По-моему, они устали на солнце». В Цинциннати, тогда это была глухая американская провинция, ему показывают барак, помпезно именуемый Академией художеств, и, заметив при входе плакатик «Посетителей просят не курить», Уайльд советует приклеить рядом еще один: «Студентов просят не убивать друг друга на лестничных площадках». Вашингтонские репортеры домогаются от него впечатления об Америке и записывают: «В Америке нет жизни, сплошная одышка». Кто-то нахваливает английский здравый смысл и слышит краткий комментарий: «Вы подразумеваете нашу наследственную глупость?» Судьба словно предназначила его в дар пародистам и светским сплетникам. И они, конечно, не упустили такой завидной возможности поупражняться в избранном ремесле. Сравнительно невинное подтрунивание, бесчисленные шаржи в «Панче», популярнейшем юмористическом еженедельнике, да и пересыпанные колкостями отзывы рецензентов, все это было привычно Уайльду и не задевало его всерьез. Едва ли бы кто предположил, что в декорациях, приличествующих оперетте, завязывается сюжет безысходной драмы. А ведь еще в те дни, когда Уайльд, окруженный почитателями, блистал в аристократических гостинах и литературных салонах, уже начиналось действие гнусного спектакля, который будет увенчан судебным разбирательством, редингской тюрьмой, изгнанием и ранней смертью художника, оказавшегося в неразрешимом конфликте с филистерами и лицемерами доброй старой Англии викторианских времен. Видимо, и для самого Уайльда был неожиданным подобный финал. Почти столетия спустя он, впрочем, уже не кажется всего лишь жестокой прихотью фортуны. За перепадами славы и бесчестия, какие выпало испытать Уайльду, обозначился закон непримиримости свободного творческого созидания и убогой буржуазной нормальности, повсеместно насаждающей свои неоспоримые права. Со всей резкостью выступило противоречие идеала высокого артистизма с порядком вещей в мире, где каждому уготована строго определенная социальная роль. И жизнь Уайльда стала предвестием тех драм непонимания и непризнания, которые окажутся уделом множества бунтарей, новаторов и беззаветных искателей красоты посреди уродства буржуазной реальности уже в иное, в наше столетие. Меж тем, пока он рос, ничто не выказывало в нем ни будущего бунтаря, ни того сноба, каким Уайльд запомнился своим жадным до кривотолков современником. В родном ему Дублине об Уайльдах много судачили. Отец писателя был известным врачом и этнографом-любителем, а его дом прославился приемами в честь европейских знаменитостей, поэтическими вечерами и вольными по тем временам нравами. Все это, впрочем, совершенно не задевало странного подростка, жившего в каком-то особом, ему одному подвластном мире. Мальчиком он уже с жадностью читает в оригинале Эсхила и грезит об эллинской гармонии, о берегах прозрачного Ахерона и галерах в Саламинском заливе. Это необычный мальчик. У него покладистый нрав и доброе сердце. Но рядом с одноклассниками, а потом и сокурсниками по Оксфорду, Уайльд кажется пришельцем из иной эпохи. Отрешенный взгляд, старинный греческий том под мышкой, мечтательность, надмирность. Во всем он не схож со своими университетскими товарищами, за месяц-другой успевшими обжить все окрестные пивные и игорные дома. Учится он скверно, выручают лишь блестящие способности. Лекции большей частью прогуливает. Тому, что действительно стоит знать, не обучит никто. Исключение делает только для двух профессоров — для Джона Рескина, а затем для Уолтера Пейтера. Оба эти имени сохранились в истории английской культуры. Своими эстетическими идеями, а еще больше проповедью целительности физического труда, призванного восполнить нравственную ущербность людей XIX столетия, Рескин пробудил интерес многих мыслителей, включая Толстого. В Оксфорде он читал историю искусства. Объявив темой очередной лекции творчества Рафаэля, он импровизировал великолепный портрет мастера и его окружения, но тут же точно забывал о своем предмете, чтобы вернуться к излюбленным, давно выношенным мыслям. Как уродлива нынешняя жизнь, порабощенная вульгарностью и материализмом! Как отвратительно это царство машинерии! Жизнь есть красота, но цивилизация подчинилась ложным богам. Она не сочетается с красотой и, стало быть, враждебна самой жизни. Зачаровывала патетика, с какой все это говорилось, покоряли ритмы пламенной речи Рескина, схожие со стихами в прозе. Пейтер, сменивший его на Оксфордской кафедре, не производил большого впечатления на слушателей, но в уединении кабинета, бисерным почерком исписывая страницу за страницей, он становился не менее страстен, не менее красноречив. С пылом провозвестника нового Евангелия Пейтер возвещал, что мир лишь кажется упорядоченным, по сути же в нем все относительно, все подвижное и текуче, а значит, одному искусству по силам передать это вечное движение, выразив его в формах, решительно чуждых абстракциям интеллект. Только мимолетное, только невоплотимое, только личностное заключает в себе истину, а она доступна художнику и ему одному. Не составит труда различить в этих декларациях хорошо нам знакомые ноты. Многое идет от романтиков. Еще больше от идеалистических философских концепций, фундаментом которых стал релятивизм. Но для читателей Пейтера, для его студентов, излагаемые им взгляды явились разве что не откровением. Почтенная публика была шокирована, молодежь потрясена. От чего? Да от того, что в суждениях Пейтера, на наш вкус нередко манерных и уж во всяком случае весьма произвольных, с необычайной отчетливостью выступило то, что принято называть духом эпохи. Особый, по-своему целостный, хотя и явно кризисный эпохи, которая осталась в истории под именем конца века. Время это было яркое и сложное. Время исторических канунов, время предчувствий. Еще не пошатнулась массовая вера в поступательность социального развития, еще держалось убеждение, что и дальше будет плавными ровными темпами осуществляться прогресс, зримо о себе заявлявший новыми корпусами заводов, на которых теперь не разрешался детский труд и устанавливался лимитированный рабочий день. Стареющая королева Виктория все так же вызывала восторженные приветствия толпы. Мир казался логичным, рационально объяснимым в любой своей ипостаси. Позитивистские доктрины, прагматическая этика господствовали почти безраздельно. Действительность внушала сознание прочности, надежности. Но что-то уже заколебалось в этом самонадеянном ощущении жизни, свойственном викторианцам. Отзвуки коммуны всколыхнули и сонный провинциальный Дублин, и академичный Оксфорд. Русский нигилизм, как на Западе называли народничество, получил громкий резонанс по всей Европе. И свою первую, еще очень слабую пьесу, Уальт назовет «Вера или нигилисты». Ее постановку запретят, поскольку русская императрица находилась в родстве с принцем Уэльским. За процветанием обнаруживались все те же самые неизживаемые общественные язвы. За рационалистической упорядоченностью открывалась подлинная сложность, не подчинявшаяся удобным истолкованиям, в согласии со здравым смыслом. Подвергнутая внимательному рассмотрению картина мира предстала вовсе не такой уж стройной и менее всего благополучной. Там, где отцам виделся эталон разумности, сыновья видели только власть самообмана. То, что почиталось нравственной нормой, на поверку оказывалось лишь конформистским благодушием, если не трусостью, и не отступлением морального чувства. Исподволь многое менялось, и прежде всего представление о ценностях истинных и мнимых. Приметой времени делался скепсис, а он был заряжен отрицанием буржуазности во всех ее свойствах, от жажды житейского успеха любой ценой до сытого самодовольства и пошлого оптимизма. На такой вот почве и зарождалось художественное или эстетическое движение, которое в Англии вскоре возглавит Уайльд. Оно охватило тогда не только Англию и не только искусство. В искусстве свойственные ему настроения лишь дали почувствовать себя всего раньше, всего острее. Рескин и Пейтер помогли формированию этого движения, но единства в нем не было изначально. Скорее, оно представляло собой причудливую смесь тенденций достаточно разнородных, и неоромантических, и импрессионистских, и откровенно декадентских. И порою не так-то просто оказывалось различить за этой пестротой нечто общее, распознать родственный принцип. но все-таки он был. И заключался он не в той или иной эстетической теории, а в общности умонастроения, решительно отвергавшего бескрылую логичность и плоский рационализм, которым противопоставлялась вера в инстинктивное и субъективное, наивная вера, будто поклонение красоте во имя ее самой может и вправду стать противоядием от буржуазности. Да, вера была наивной, а подчас и веры-то, собственно, не было. Только поза да игра словами, небезопасная, как покажет время. Словечко-декаданс, которое тогда повторяли кстати и не кстати, пустил в ход французский прозаик Гюсманс, чей роман «Наоборот» 1884 кое в чем предвосхитил уальдовского Дориана Грея. Под декадансом принято понимать упадок, увядание созидательных сил, безволие, какой-то нездоровый и опустошительный гедонизм, за которым скрывается томящее чувство скоротечности и бесцельности жизни. Холодным эстетством веет от декадентского упоения грезой взамен прозаичной реальности. Каприз был лучше, чем вульгарность будней. Этическая анемия сквозит в бесконечных клятвах верности прекрасному и ненависти к мещанским добродетелям. Печатью вымученности отмечены философские построения, призванные проторить тропу в искусственный рай, в декларативный отказ увидеть в современной действительности что бы то ни было истинное и достойное. Тот нигилизм, то жалкое гурманство, которые отличали героя Гюисманса, герцога Дезессеттен, были не просто литературным, а житейским фактом. Эстетическое движение включало и тех, кто в центральном персонаже этой книги узнавал самих себя. Уальда десятки раз пытались, а на Западе еще и сегодня иногда пытаются, изобразить декадентом, чуть ли не прототипом гюисмановского героя. Трудно быть несправедливее к писателю, потому что при кажущемся сходстве между декадентами и Уайльдом есть различие решающее. Для них прекрасное оставалось безжизненной отвлеченностью, ничего от личности не требующей и ни к чему ее не обязывающей. А для него красота была эфемерна и ничтожна, если она не означала правды и не побуждала искать правду этическую, духовную, социальную. И те поборники буржуазной стабильности, которые ненавидели Уальда и травили его долгие годы, по-своему безошибочно различили в нем своего непримиримого врага. В английской литературе немного найдется художников, столь же последовательных и бескомпромиссных в своем отвращении к торжествующей пошлости, к несправедливости во всех ее формах, к лицемерию, к равнодушию, к нравственным вывихам, почитаемым нормой. Он не выносил посредственности, скуки, эстетической глухоты, прилизанного благолепия, за которым так часто обнаруживался самый заурядный буржуазный аморализм. Этого нельзя не почувствовать, раскрыв наугад любую его страницу. И это о нем знает каждый. Но куда реже вспоминают, что он написал трактат о социализме, пусть, понимая социализм крайне субъективно и неверно, а все-таки твердо веря, что буржуазная цивилизация переживает свой закат, и на смену ей идет иной, действительно гуманный порядок вещей. В нем обычно видят лишь трубадура изысканности, хотя вовсе не к одному лишь художественному совершенству сводилась в понимании Уальда боготворимая им красота. Он отвергал морализаторство, проявляя в своих декларациях чрезмерную категоричность, но рассказываемые им истории облекались ли они в форму новеллы, комедии или притчи, неизменно содержат в себе глубокий этический смысл. Они развенчивают меркантилизм, неотделимый от самого понятия буржуазности. Они резко полемичны по отношению к разного рода столпам общества, насаждающим бездуховность и беспринципность. И, может быть, из всего написанного Уайльдом больше всего скажет о нем сказка «Молодой король», открывающая книгу «Гранатовый домик», 1891 год. Герой этой сказки, типичный для Уайльда пленник и паладин прекрасного, долгие годы словно бы не замечал реальной жизни, от которой его заботливо изолировали, чтобы не травмировать эту слишком нежную, слишком поэтичную душу. Но приходит день, когда действительность открывается ему в своих неприглядных, жестоких, трагических сторонах. В ней много горя и слез, несправедливостей и лишений, она груба, она беспощадна, соприкосновение с нею болезненно, и все же герой найдет в себе мужество принять эту доподлинную реальность в свое сердце, не прибегая никаким ухищрениям, которые освободили его от обязанности противостоять злу. Для Уайльда это герой в самом истинном значении слова. Эта вот отзывчивость на беды и страдания, ставшие уделом стольких обездоленных и в благоденствующей викторианской Англии, как и везде в мире, неотделима от творчества Уайльда. Она и уберегла его от декадентских крайностей, свойственных тогдашнему эстетическому движению. По-своему, это движение было очень точным аналогом духовной атмосферы конца века и достаточно достоверно свидетельствовало о том времени. Была здесь очевидная ущербность, но была и жажда света. Та, если вспомнить суждение Горького о Верлене, боль чуткой и нежной души, которая вдохнула истинную поэзию в лучшее произведение конца века, придав значительность всему этому характернейшему явлению европейской интеллектуальной и художественной жизни тогдашней поры. В тесном переплетении с декадентским манерничанием жило неподдельное бунтарство, а за ним скрывалось безошибочное ощущение заката эпохи, в которую буржуазность почитали нормой жизни, и неприятие скудоумных идеалов этой эпохи, и смелость вызова ее практицистским установлением. Крайности такого рода оказывались сближенными, порой до неразличимости. Не от того ли глубокая внутренняя противоречивость, изначально присущая эстетическому движению, выразилась так драматически, исковеркав судьбы его самых талантливых последователей? Вспомним о Рембо, покинувшем поэзию, когда ему было всего 19, о Верлене, задохнувшемся в объятиях зеленой феи Абсент. И судьба Уайльда не станет исключением из общего правила. Ему тоже предстояло проиграть в конфликте со здравомыслящей буржуазной публикой. Ему тоже пришлось на собственном опыте узнать, сколько опасностей таила в себе избранная им позиция парадоксалиста и неспровергателя всяческих канонов, правил, запретов. Итоги будут горькими. В житейском смысле они вряд ли могли быть иными. Уайльд это поймет и признает сам. И все-таки до конца не отступит от того убеждения, которому следовал со студенческой скамьи. За всем достойным восхищения стоит творческая индивидуальность, и не время создает человека, а человек создает свое время.